464-й день. Юго-восточное побережье нового материка. «Да не жмись ты к берегу и ход сбавь, Шумахер!» Иваныч пыхтел трубкой, развалившись на рюкзаках в мотоботе. И, наверное, в тысячный раз уязвил Виктора, молодого парнишку, что был капитаном дежурного мотобота на железке. Уже сутки пилим на мотоботе вдоль берега, навстречу с группой разведки. Набились, как селедка в банку. Тесновато, жарко. Даже наличие брезентового тента на деревянном каркасе не спасает. Кажется, скалистый, обрывистый берег, вдоль которого мы идем, раскалился. И того гляди, вода закипит. Так что конкретно это замечание Иваныча было весьма по делу. Я тоже полулежа пристроился на носу и дремал, который уже час как постоянно сидит на эфире и ждет сообщения, что нас видно. Действительно, как только мотобот удалился от берега на 500 метров, стало не так жарко, но все равно было лень шевелиться. И я лишь показал Виктору, сидящему у румпеля, большой палец в знак благодарности. «Да, скаут 1, 22-й в канале, слышу тебя!» Громко сказал вдруг Юра. «Куда? Понял, подходим. Давай, Витя, вон к тем черным камням». Виктор облегченно вздохнул и, прибавив ход, повел мотобот к виднеющимся примерно в километре нескольким гранитным валунам на берегу. Все в группе тоже оживились, завозились. Двухдневный переход оказался мучительным в такой-то тесноте. Вчера я сжалился и дал добро на ужин на берегу и двухчасовой отдых. Сам лежал в исподнем, вытянувшись на камушках. Еще бы в воду сползти. Но не те воды. Акул видели неоднократно в районе железки. Мотобот, миновав торчащие из воды гранитные камни, пристал боком к обрывистому берегу. Сверху подали лестницу из березовых жердей, скрепленных веревкой. Первым на крутой берег взобрался Юра, где поздоровался с командиром группы разведки капитаном Даниловым и с Димой, старшим из стрелков. Потом они все вместе отошли от края. Спустя пару минут Юра вернулся и, присев на корточки на 4-метровой высоте, сказал: «Николаич, тут у ребят 300-й, надо срочно его вывозить. На одних перевязках не выживет». «Где он?» «Тут, в лагере». Я отвязал от борта смотанный фал и бросил конец Юре. «Держи, снарягу сначала поднимем». Затащив наверх снаряжение и оружие, все, кроме Виктора, поднялись на берег. До временного лагеря разведчиков было всего 50 метров. Продравшись первым через кустарник по еле заметной тропе к вытоптанной поляне, я осмотрелся. Три легких навеса, кострище и носилки из жердей и брезента под одним из навесов. Скинул рюкзак, АКМС и разгрузку на землю и подошел к раненому, совсем молодому парню. И лицо вроде знакомое. Он редко дышал, был бледен, грудь перевязана, а справа повязка запеклась бурым. «Пуля в разгрузку угодила», – прокомментировал подошедший Данилов. «Пробило магазин и по касательной по ребрам. Два сломано точно. Гематома обширная. Так-то он в сознании был, а вчера на переходе сюда хуже стало. Похоже, началось воспаление какое-то». «Или им заражение», – ответил я, развернулся и аж прикрикнул. «Юра, срочно! Радио на базу! Пусть Макс хватает нашего эскулапа, берут катер монаха, топливо в него с запасом и пилят к железке!» «Есть!» Юра быстро кинулся к станции. «Это как же угораздило!» У меня за спиной прозвучал голос Иваныча. «Митяй! Митяй!» «Точно! Это же Дмитрий Чернышов, который все в зитья к Иванычу набивается!» Иваныч присел и тряс его за руку. «Да в бреду он, Иваныч», – пробасил Данилов. «А угораздило, в погоне за уродом одним из охранников этого спаса был». «Догнали?» – спросил я. «Ушел, сука. Неплохо в тайге ориентируется. Ну и подготовка у него явно военная». «На базе прием подтвердили», – крикнул Юра. «Жду ответа». Через 10 минут пришел ответ. Мы отнесли Чернышова в мотобот. Данилов выделил одного бойца. В экспедиционной аптечке я нашел упаковку не сильно просроченного амоксициллина. Хоть что-то. Все, что могу. «Дави из своей посудины все, что можешь, Шумахер!» Грозя кулаком, кричал Иваныч, стоя на берегу вслед отплывающему Виктору. А потом повернулся ко мне и грустно добавил. «Помрет, если. Как мне в глаза дочке-то смотреть? Он парень крепкий. Похлопал я Иваныча по плечу. Да он как простынь, уже белый. Эх, надо было все же разрешить ему в экипаж. Не мотай себе нервы, Иваныч. Если костлявая на карандаш взяла, то не отвертеться никому и нигде. Ни в экипаже, ни в разведгруппе, ни в поле за трактором. У нас у всех и так, вон какая отстрочка вышла. Пойдем, перекусим с дороги, да послушаем, что Данилов расскажет. А вы, Сергей Николаевич, фаталист, я смотрю. Ответил Иваныч и пошел к лагерю. Вообще, когда Иваныч вот так вот на «вы» переходит, это он либо от неприязни, либо в качестве предупреждения. Мол, не надо учить папу маму любить. Ну или просто от того, что очень погано ему на душе. Основную группу оставили рядом с поселком сектантов. Начал Данилов, когда мы уже перекусили вяленым мясом с лепешками и пили чай. Тут пару часов до места идти. Там несколько ребят оставил присматривать. И за поселком во фьорде двое дежурят. «Хм, где?» – хмыкнул Иваныч, набивая трубку. «Тебе тут что, Норвегия?» «Ну, не знаю», – пожал плечами Данилов. «А как назвать узкий, метров 40 залив, который на 7 километров врезается в берега, метров под 500 в высоту?» Иваныч перестал набивать трубку, поднял на Данилова взгляд и согласно кивнул, добавил. «Но в целом, да, похоже на фьорд. Видать, землетрясением так землицу покорежило, и трещина образовалась. И что, такие же прям скалы, в полкилометра, отвесные?» «Почти. Есть пара мест, где можно выйти к воде удобно. Там осыпи. Около одной из них как раз корабль и стоит. С небольшим креном на правый борт. Он, похоже, завис там после волны, а потом сполз в залив. Там еще, кстати, параллельно проселок один. В километре буквально. Не то чтобы наезженный, но относительно свежие следы колесной техники есть. А что там за история с ликвидацией Спаса?» Поинтересовался я. «Я всякое в жизни видел, конечно, но это жесть полная». Данилов достал оранжевую коробочку АИ-2, которую использовал как портсигар, выудил оттуда сигарету без фильтра, закурил и, выдохнув сизый дым, продолжил. «На третий день наблюдения, когда мы уже радио получили с отмашкой на захват, Спас этот, начальник охраны его и девчушка, молодая совсем, пошли от поселка по тропе. Только у них там сначала молебен даже был. Я сталкеров оставил наблюдать дальше за сектантами, а сам с группой за ними. Думал, на обратном пути и повяжем. Сели на хвост, преследуем. Но те в сопку прут и прут. Мы не отстаем. Охранник этот осторожничал, проверялся. Пришлось приотстать. Я сержанта послал чуть левее от тропы и вперед зайти. А он мне радио. Тут обрыв и река. Это потом уже выяснили, что тропа вдоль этого узкого залива идет. В общем, дошли до каменной осыпи. Пологий откос вышел такой. Эти вниз, к воде. Мы сверху смотрим. А там этот корабль. У воды шлюпка. Между камней навес. Всякие ящики и бочки разбросаны. Эти трое на шлюпку и погребли к кораблю. У него с борта трап почти к воде свисает. Спас с девчонкой этой скрылись за дверью в надстройках. А охранник опять давай проверяться и берег осматривать в бинокль. Я приказал отходить, чтобы не отсвечивать. Там и спрятаться толком на берегу негде. Когда туда шли, у подножия сопки приметили неплохое место для засады. Туда и оттянулись. Позиции заняли. Ждем. А через полчаса ожидания доклад с фишки, что выше по тропе оставил. Девчонка бежит по тропе. Приказал пропустить. У нас другой приказ. Тут Данилов глубоко вздохнул и от окурка подкурил следующую сигарету. А через полчаса, вон, Димон, в канал давай паниковать, что в поселке переполох. «Да, там 5 охранников оставалось», – вставил Дима сталкер, что сидел рядом со мной. «Так один из них вперед всех по тропе рванул, остальные за ним, ну, почти все сектанты туда же». «Мы их через себя пропустили, а потом за ними потихоньку. Аккуратно, за всей этой толпой безумцев. Хотя я бы и сам обезумел». Данилов выщелкнул окурок в костер. В общем, за каменную осыпь не дошли. Там уже целая война на тропе началась. Ну, как война? Тот, что со Спасом был, отстреливаясь, в лес ушел. Я за ним сержанта с Чернышовым отправил, чтобы догнали. А оно вот как вышло. «Да из армейских он стопудово!» – подал голос мордатый парень. «Он нас с Митькой технично с хвоста скинул, прям как по учебнику. Влево дугой забрал, вышел во фланг и полоснул тремя короткими. Ну, я пока Митьку за дерево оттащил, тот и ушел, сука!» «Он и своих там троих заземлил», – добавил Данилов. «А Спаса просто рвали на куски. Я решил вмешаться». Мордой в пол всех и стал разбираться, что у них за Санта-Барбара и молчание ягнят там. А как разобрались? Николаич, я не смог. Я этого урода людям сдал. Повесили они его. Я слушал эту мерзостную историю и поражался. Как вообще такое может быть? Хотя, чему удивляться? Произошедшее с планетой стало своего рода катализатором сущности человеческой в целом и каждого выжившего в частности. Все, что волей, здравым смыслом и спокойной жизнью сдерживалось внутри каждого, теперь, не имея контроля над моралью и совестью, вырвалось из обывателя. Поганая, в общем, вышла история. На самом деле Спас никакой не вирусолог, а провизор с этого Иртыша. Больной на голову придурок. И извращенец. Уж каким образом он запудрил мозги группе выживших, оставалось только гадать. Правда, выяснилось, что охранник, который ранил Чернышова, тоже был в теме. Они были членами экипажа плавучего госпиталя. Тут первый отвратительный момент. Данилов обнаружил в трюме десяток тел. Все были убиты. Похоже, снотворные. А потом тяжелый тупой предмет. О поселении выживших Спас с помощником знали. Наблюдали за ними некоторое время. А потом устроили представление в виде молитвы и появившейся воли Господа. На утро у берега шлюпки с телом мертвого члена экипажа и продуктами с камбуза. Одно ясно точно. У Спаса, вероятно, был какой-то сектантский опыт. Он легко манипулировал людьми. Даже проводил какие-то молебны и обряды, предварительно подмешивая в еду какой-то галлюциноген. Он на протяжении последних 3 месяцев рассказывал своей пастве о том, что трудится по велению Господа над избавлением. Так он вирус назвал. И объявил, что необходимы молодые организмы для проведения опытов. Причем подопытные должны были быть исключительно женского пола. А потом то ли препарат закончился, которым он всех пичкал, то ли люди сами подозревать что-то начали. Еще бы, 8 девушек, став сакральной жертвой, исчезли. Люди стали роптать, задавать неудобные вопросы своему гуру. И было объявлено, что осталось последнее испытание верой, и Господь всех примет к себе. После молитвы повели девчонку по тропе, а она оказалась слишком догадливой, да прыткой. Вырвалась, вплавь добралась до берега, добежала до поселения и рассказала всем. Дальше уже вмешалась группа Данилова. «Отмыться хочется», – вздохнул Данилов, закончив рассказ. «А оружие у них откуда?» «Инкассаторы», – глядя в костер, ответил Дима. «Мы их КамАЗ видели в распадке, когда нас погнали отсюда». Собрались, и наша группа с разведчиками выдвинулась к поселению сектантов. Головным дозором шел Данилов, по своим же следам. Заросли кругом впечатляли. Проявляются все признаки тропического леса. Еще не джунгли, но ярусы уже явно видны. Меньше кустарника, больше высокой травы. Разной высоты деревья и лианы. Пестрые мелкие птицы напуганно срываются с веток и стайками взмывают вверх к небу, которые плохо просматриваются сквозь разросшиеся кроны. Влажно. Влажно и жарко. Да еще и какие-то мелкие кровососущие насекомые одолевают. «Островной климат приятнее будет», — тяжело дыша пробубнил впереди идущий Иваныч через 1,5 часа пути. «Согласен». Я стянул бандану и утер пот на лице. «Ты как, может, привал ненадолго?» «Я-то еще нормально. А вот моториста надо пожалеть, он далеко не мальчик». «Дозор скаута. Сделал я вызов». «В канале», – ответил Данилов. «Привал на 1,5 часа». «Принял». Через 1,5 часа, утолив жажду, оправившись и перемотав портянки, двинулись дальше. А еще минут через 40 мы оказались у стоянки разведчиков на границе леса и небольшого пятачка берега, на котором расположился поселок сектантов. Дальше на запад виднелись вершины сопок. Кругом все тот же дикий лес. А на участке берега площадью не более 2 гектаров навесы, шалаши и прочие рукотворные бунгало. Я их предупредил, что с ними захотят поговорить. Но очень уж не в себе они тут. Подошел ко мне Данилов. Мы их временно разоружили, всех от греха. Ясно, ответил я, скинув рюкзак на землю и положив сверху автомат. Пойду, пообщаюсь. Иваныч, ты со мной? Пошли. Он тоже скинул на траву свою ношу. И мы с Иванычем стали спускаться к морю. Юра, отстав метров на 10, двинулся следом, закинув автомат на ремне за спину. Разговор вышел тяжелый. Общались с нами 3 тех самых инкассаторов и 2 женщины в залатных обносках. За исключением дюжины детишек, у всех остальных был подавленный вид. Питались они тут в основном рыбой, дичью, если таковую удавалось поймать или подстрелить, ну и редкими дарами от спаса. Вы когда-нибудь видели глаза несостоявшегося самоубийцы? Вот примерно такая же безнадега, тоска и безразличие на грани безумия в глазах. Мы с Иванычем не стали разводить задушевных бесед. Психологи из нас как из говна пуля. Сюда бы отца Андрея, вот кто бы нашел слова. Но после нашего радио он прибудет сюда только через 3-4 дня. А я сразу, вкратце, начал рассказывать об архипелаге, об анклавах, о новой жизни. И народ стал вылезать из своих бунгало и присаживаться вокруг кострища на бревна. Но особого энтузиазма и просветления не было видно. Тогда Иваныч, хлопнув себя по коленям, сказал: «Вы на деток своих посмотрите! Разве после всего пережитого недостойны они человеческих условий жизни? Если вам на себя наплевать, то дети-то здесь при чем?» «Вы предлагаете нам покинуть это место? А куда идти? Где нас ждут?» — спросил совершенно седой парень лет 30 с перебинтованным предплечьем. «Честно, сейчас никто никого нигде не ждет, но в любом месте, где вы захотите быть полезными, вас примут. Или, во всяком случае, не будут мешать жить, как вам захочется». «Да, сейчас везде не сладко, но жить можно, если на себя болт не класть», — сказал я. «Мы можем, конечно, оставить вам кое-что из наших пайков. Все припасы с плавучего госпиталя заберете. Но надолго ли их хватит? Можем патронов подкинуть, да нарисовать примерную карту нового материка. Но место здесь неудобное. До других анклавов, что морем, что сушей, очень далеко. Нет дорог. Вам здесь будет очень трудно». «Нам надо посоветоваться. Мы тут уже как одна семья», — тихо сказала одна из женщин, что выглядела опрятнее других, да и держалась как-то уверенней. «Это понятно. Что ж, советуйтесь. Как что решите, приходите к кораблю, мы все там будем». «Зачем?» – насторожился седой. «Обследуем на предмет живучести», – ответил Иваныч. «Да тех, кто в трюме, надо достать и похоронить по-людски. А потом, если это будет возможно, отбуксируем корабль к себе на остров». «А зачем он вам там?» — спросила кореглазая девчонка лет 16 с фиолетовым синяком под глазом. «Это плавучий госпиталь, а у нас на острове есть медики, а с медициной в новом мире худо, смекаешь?» — подмигнул я ей. На что она застеснялась и, покраснев, закивала. А та женщина, что опрятнее других, сказала: «Я тоже медработник, педиатр». «Ну вот, вам-то точно дело найдется у нас на острове. Если...» «Что если?» «Если мозги в порядок приведете, забудьте как страшный сон то, что с вами тут происходило. Надо жить, понимаете?» «Понимаю», — тихо ответила она и задумалась. «Оружие вернете?» — спросил седой. «Конечно», — ответил я, — «если убедите меня в своей адекватности». «В километре отсюда, в распадке, ручей. Там тропа натоптана. Кабан, похоже. Не голыми же руками мне его брать. Детвору кормить надо». Седой кивнул на ребятишек, что играли у кромки воды, бросая гальку в еле заметный прибой. «Другой разговор, считай, убедил. Я скажу ребятам, отдадут вам стволы», — показал я рукой себе за спину. Несколько человек пока рядом с вами будут. Если возникнут вопросы, пожелания, заявления, то к ним обращайтесь. Они со мной свяжутся. А вы, простите, на этом вашем острове кем? Спросила женщина-педиатр. Скажем так, я и вот Иван Иванович представители власти этого острова. Оставив бывших сектантов размышлять о своем прошлом, настоящем и будущем, наша экспедиционная группа с тремя бойцами Данилова в сопровождении Димы Сталкера выдвинулась к Иртышу. Сам Данилов и еще пятеро разведчиков остались присматривать за поселком, ну и охранение обеспечивать. «Поторопиться бы, а то этот сбежавший найдет каких-нибудь отморозков себе подстать или растрезвонит про Иртыш по всему материку, и все. Считай, тут Третья мировая начнется в локальных масштабах», сказал Иваныч, когда мы наконец-то оказались на пологом склоне. Внизу, в 300 метрах на спокойной синей воде, накренившись на правый борт, замер Иртыш. «Хорошо его побило», заметил я, рассматривая корабль. На его некогда белоснежном борту ржавыми шрамами виднелись вмятины. «Если сможем запустить вспомогач...» Стармех стоял рядом, опираясь руками на колени. Он откашлялся, мучаясь отдышкой. «Откачаем воду, аварийный материал, Бог даст, найдем. Течи устраним». «Чего гадать-то? Пошли!» Иваныч заметно оживился и стал спускаться. «Ты на фишку!» Похлопал я по плечу одного из разведчиков. «Вон в тот кустарник забейся и поглядывай тут, а то и вправду». На одном из двух шлюпов, что были у каменистого берега, мы подплыли к свисающему до воды трапу и поднялись на борт. «Ко дну-то не пойдет?» – спросил я у Иваныча, держась за леер. «Хм, а ты не подпрыгивай шибко!» – хмыкнул он в ответ. «Но даже если и пойдет, то совсем не утонет, на брюхо сядет, вон камни!» Я перегнулся и посмотрел с борта вниз. Действительно, сквозь чистую воду было видно каменистое дно, но тут работает эффект линзы, так что до дна не менее 10 метров. «Вы с Юрой осмотрите все сверху вниз, мы у машины, «А вы, бойцы, на палубу из трюма тела доставайте, да на берег перевозите», продолжил я за Иваныча. «Угу». Иваныч покопался в клапане рюкзака, достал мощный аккумуляторный фонарь и кивнул своим. «Пошли, мужики!» Молчаливой тенью Юра шел за мной вдоль борта. Мы прошли в надстройку, поплутали захламленными коридорами, мимо кают-кабинетов и кубриков палат, и, наконец, поднялись на мостик. В некоторых каютах обнаружились мумифицированные и объеденные трупы. Меня преследовал запах. Запах смерти, сырости и еще какой-то тухлятины. «Ну что?» – вышел на связь Иваныч. «Как там, наверху?» «На мостике бардак», – ответил я. «Кое-где в каютах останки тех, кто, судя по всему, пострадал во время волны». Спустя час, когда мы с Юрой, замотав лица, закончив поверхностный осмотр, расположились в кают-компании для экипажа, где был относительный порядок, и, похоже, тут спас и устроил свое логово, к нам присоединился и Иваныч. «Солярки есть немного!» С чумазым лицом Иваныч присел на угловой диванчик и, вытерев руки ветошью, достал трубку. «Вспомогач мужики не запустят, но там есть отдельный дизель-генератор на 30 киловатт. Сейчас только жидкости проверят. Всю силовую нагрузку снимет. А то запылаем мы тут. Кабелей много побито». «А немного солярки это сколько?» «Тонн 7». Пожал плечами Иваныч и, выдохнув к потолку дым, добавил. «Тут 2 силовых. Одну аж с места сорвало. Вместе с промежуточными валами и опорными подшипниками. Да и 2-я силовая, похоже, вклинившая. Забортная вода поступает через переборочные сальники». «А ты надеялся Иртыш в строй ввести?» «Да какой!» – отмахнулся Иваныч. «Я просто вспоминаю, как мой СР болтало да швыряло. Там, в машинном, мы нашли еще троих, как куклы поломаны. Да и тут по каютам и кубрикам попадаются. Вертолет-то пойдешь смотреть?» «Какой вертолет?» Я аж подпрыгнул. «Обычный, поисково-спасательный, К-27, вроде. Если мне память не изменяет. На юте не видел, что ли, вертолетную площадку? У ангара ворота только переклинило, но со стороны одного из постов пройти можно. Я так пошарил фонарем, сама машина под брезентом и на торлепах растянута. Так что наверняка цела». Иваныч чуть заметно улыбнулся. «Вот тебе и прибавка к авиапарку. Только кто летать будет в этой нашей, мать ее, эскадрилье?» «Юра, пошли!» Я схватил фонарь и быстро выскочил из кают-компании. Почти выскочил. Моя голова с треском влетела в край проема. В глазах потемнело. И я рухнул на светло-желтый линолеум коридора. «Вот же, учишь вас, учишь, сухопутных!» Иваныч заботливо подтолкнул мне под спину свернутый матрас, когда я пришел в себя и попытался подняться. «Лежи уж! Сколько раз говорить, проемы надо перешагивать! Что вы вечно скачете по ним?» «Дай попить!» – попросил я Иваныча, приглядываясь к обстановке. «Тошнит!» «Еще бы! Тошнит его! Держи!» Иваныч протянул кружку с чаем. «Сладкий какой! Пей!» «А где мы?» «Заночевать решили на берегу. Тут и разбили временный лагерь. Извини, но на Иртыше тяжело находиться. Из-за приличного крена, из-за запаха и из-за того, что там буквально кожей чувствуешь трагедию и смерть. Прибраться надо бы там для начала. В общей сложности мы перетаскали из трюма и кают 35 тел и останков. Всех сложили ниже по берегу. И, закрыв валунами и камнями, сделали братскую могилу». Я потрогал внушительную шишку на голове и, поморщившись от боли, спросил. «Ну и что у нас в сухом остатке?» «Кроме вертолета?» «Какого вертолета?» «Обычного поисково-спасательного!» Гоготнул Иваныч, и все мужики, что сидели вокруг костра, тоже закатились смехом. «Как тебя звать-то, помнишь?» Просмеявшись, спросил Иваныч. «Да ну тебя! Все, вспомнил. И про вертолет тоже». Что ж, а находка действительно была бесценной, учитывая, что стармех с мужиками заверили, что откачать воду удастся, так как пробно запустили и дизель-генератор, и насосы. А потом предстоит работа по чеканке нескольких пробоин. Одна из них была значительной, и там предстояло потрудиться с упорами, клиньями и домкратами, которых тоже отыскали в достатке. В целом, учитывая современные реалии, это был действительно клад. Оборудование, медикаменты и вертолет. Да, поисково-спасательный К-27ПС. Уж не знаю, в каком он состоянии, но внешне, как сказал Юра, вполне себе цел. Пусть этот корабль своим ходом больше никогда никуда не пойдет, но задача номер один – отбуксировать его к железке. Сколько бы времени это ни заняло. «Придется к Аслану на поклон идти», словно прочитав мои мысли, сказал Иваныч. Когда после ужина все угомонились, а я боролся с тошнотой и не мог уснуть, гоняя всякие думы. «А пожарник, то есть кумач, с танковозом не потянут?» «Серег, тут полноценный буксир надо, и нашему флоту потрудиться придется». «Не хотелось бы трезвонить о нашей находке, пока к Сахарному его не притащим». «А не надо трезвонить. Найдем буксир, заплатим, притянем к Сахарному Иртыш, а там уж дело десятое». «Может, ты и прав», –